Лэнгли, Вашингтон, округ Колумбия, США, 24 мая 2006 года. На этот раз совещания не было. Из сенаторской комиссии приехали двое сенаторов, которые хотели услышать доклад директора ЦРУ о причинах столь невероятных провалов. Гос не решился собирать руководителей управлений. Он пригласил Крейга и Кинга для отчета и сел вместе с ними по другую сторону стола. «Как могло получиться, что русские ликвидаторы, приехав в нашу страну, так открыто здесь работали?» — поинтересовался первый сенатор. Он был достаточно пожилой человек. Ему было под 60. «Не открыто», — возразил Крейг, на которого взглянул директор ЦРУ. «Мы их сумели вычислить и даже преследовать. Но каждый раз они уходили от нашего возможного наблюдения. Иначе говоря, вы их упускали?» «Да». «Погибло 5 бывших агентов», — напомнил другой сенатор, помоложе. Ему было лет 45. Но все знали, что он отличается особо жестким подходом к вопросам безопасности, заявляя, что много лет благодушия для Америки давно закончились. 5. Согласился Крейг. «Труханов в Глазгоу, Гринберг в Детройте, Уранов в Лос-Анджелесе, Хамидулин в Лас-Вегасе и Ползунов в Нью-Йорке». «Уже после второго случая вы знали, что всем остальным грозит опасность, но не приняли никаких мер». Не унимался молодой сенатор. «Я могу узнать, почему». «Мы приняли меры, сэр», — почтительно возразил Крейг. «Мы отправили специальное сообщение в ФБР с просьбой задействовать их возможности для охраны наших бывших осведомителей. В Лос-Анджелесе они проявили некоторую беспечность, но в Лас-Вегасе охраняли своего подопечного довольно плотно. Убийца пошел на сознательный трюк, чтобы ввести в заблуждение сотрудников ФБР». «Бюджет ФБР на этот год больше 4 миллиарда долларов», — возмущенно сказал молодой сенатор. «У них в штате работают больше 30 тысяч человек, из которых 12,5 тысяч — специальные агенты, и они не могут обеспечить нормальную безопасность нескольким бывшим агентам. Зачем нужны их многомиллиардные затраты?» «Но в последний раз убийцу пустили не сотрудники ФБР, а специальная группа сотрудников ЦРУ», — напомнил пожилой сенатор. «Мы можем узнать подробности. Каким образом убийцам удалось так легко уничтожить Ползунова? Разве вы его не предупреждали о реальности угрозы?» «Я говорил с ним лично», — доложил Кинг. «Но мне кажется, что он не совсем серьезно относился к моим словам. Во всяком случае, мне показалось, что он просто смеется над нашими мерами предосторожности. Но убийца оказался хитрее. Он воспользовался тем, что Ползунов несколько раз бывал в этом отеле. Сработало обычное чувство безопасности. Но на этот раз его позвали в обычный номер, снятый без указания кредитных карточек гостя. Он оставил депозит наличными и не забрал остаток, когда уезжал». Кинг подвинул к себе папку с документами и продолжил. «Они все предусмотрели. Узнали про приезд в отель известного бизнесмена и родственника короля Омара Аль-Сауда. И позвали на встречу с гостем самого Ползунова, который работал в компании, занимавшейся инвестициями бизнесменов Ближнего Востока. На следующий день его просто обманули. Он поехал туда и нашел место для стоянки своего автомобиля. Сотрудники ЦРУ вынуждены были сделать объезд, чтобы найти подходящее место. А в это время Омар Аль-Сауд якобы ждал Ползунова в своем номере. Когда Ползунов туда поднялся, его убили. При этом наш бывший агент оказался достаточно подготовленным человеком». «Что значит подготовленным?» «Он попытался оказать сопротивление», — пояснил Кинг. «А ваши агенты не пришли ему на помощь?» «Они появились в отеле, поднялись в номер, но было слишком поздно». Оба сенатора переглянулись. «Вам не кажется, что ваши люди все время опаздывают?» — поинтересовался молодой сенатор. «И вы не видите в этом никакого умысла?» «Нет, сэр, не вижу», — почтительно ответил Кинг. «Иногда такое случается. Ползунов сам оторвался от наших людей. Он очень спешил навстречу. Очевидно, ликвидаторы учли и это психологическое состояние». «По-моему, все ясно». Молодой взглянул на своего старшего коллегу. «Налицо явное нарушение существующих норм безопасности. Грубое пренебрежение этими нормами и полная некомпетентность сотрудников ФБР и ЦРУ в деле охраны нужного им свидетеля. и вы до сих пор не вычислили информатора в своих рядах. Чего вы ждете? Очередного убийства? И опять ваши сотрудники потерпят фиаско». «Наши люди работали на пределе возможностей», — возразил Гос. «Никто не думал, что все сложится столь трагически». «А ваши люди обязаны в первую очередь думать», — заметил старший сенатор. «Я полагаю, нам все ясно. Мы будем рекомендовать президенту страны поменять руководство ЦРУ. Или вы сами подадите в отставку. Такие невероятные нарушения позволили создать этим убийцам почти идеальные, комфортные условия. Вы потеряли 5 бывших агентов». Гос обреченно кивнул. Он понимал, что сенаторы правы. Ни один директор ЦРУ не имел права оставаться на своем посту после стольких провалов. «Не нужно никого наказывать», — неожиданно сказал он. «Это были мои личные ошибки, которые я обязан признать. Прошу вас доложить о случившемся и передать мою просьбу об отставке. Я напишу ее сегодня вечером и доложу обо всем президенту». «Мы не настаиваем на столь радикальных решениях», — мягко заметил пожилой сенатор. «Проверка еще не закончилась». «Я уже принял решение», — твердо заявил Гос. «Не нужно никого наказывать. Виноват в случившемся только я один. Мы недооценили своих врагов и были наказаны за свою беспечность». Оба сенатора поднялись. Кивнули на прощание всем троим сотрудникам ЦРУ, которые поднялись следом, и почтительно замерли, ожидая ухода сенаторов, и вышли из помещения. «Почему вы приняли такое решение, сэр?» — спросил Крейг. «Ведь за эту неудачу должны отвечать и руководство ФБР, и наши специальные агенты, и руководители многих наших управлений. Вы взяли всю вину на себя. Это неправильно, сэр». «Я все продумал», — печально сказал Гос. «Это единственная возможность отвести удар от всех вас. В таком случае они удовлетворятся малой кровью. Иначе сенаторов придется познакомить со всеми деталями этой операции. Если выяснится, что мы сознательно подставляли бывших агентов и наших европейских союзников, разразится еще больший скандал. А это еще более недопустимо. Поэтому я принял такое решение. Спасибо вам, господа, за вашу работу. До свидания». Гос поднялся и вышел из помещения. Крейг взглянул на своего напарника. «Где теперь они нанесут следующий удар? Может, нам действительно стоит собрать всех агентов под одной крышей где-нибудь на военной базе и расставить вокруг ракетные установки, чтобы сбивать любого, кто подойдет ближе, чем на километр?» «Нужно вычислить информатора», — твердо сказал Кинг. «Только тогда мы сумеем узнать, кто и зачем его завербовал и какую информацию он передавал в Москву». «С самого первого дня я не верил, что подобную операцию проводят российские спецслужбы», — признался Крейг. «Зачем им это нужно? Для чего? Если гениальная провокация, чтобы сорвать саммит в Санкт-Петербурге, то это глупо. Если они спохватились именно сейчас, то глупо вдвойне. Тогда кто? У кого появились такие деньги, люди, возможности, информаторы, специалисты? А если мы устроим им ловушку?» — предложил Кинг. «Уберем несколько агентов и заменим их нашими сотрудниками. Пусть поработают гримеры и визажисты. И тогда ликвидаторы выйдут уже на наших специалистов, работающих под прикрытием. Будет легче с ними справиться». «Может быть», — задумчиво произнес Крейг. «Очень может быть. Но теперь нам нужно все тщательно продумать. И боюсь, что про наших ликвидаторов мы больше не услышим. Если они не психопаты, то давно уже покинули нашу страну. И теперь сюда прибудет другая пара, о которой мы еще не знаем».